Глава 39. Уснув под наркозом, я проснулся только утром. Еще даже не открыв глаз, понял, что руки адски чешутся. Хотелось сорвать чертям всю кожу и по-детски потянулся, чтобы удовлетворить первое желание. Но внезапно понял, что запястья привязаны толстыми лентами к кушетке. При этом ноги и голова свободны. Меня связали не для того, чтобы удержать, а для защиты. Открыв глаза, осмотрел небольшое отгороженное ширмой помещение. Мне, по всей видимости, очень повезло, ведь в нем есть даже окно. И посетитель. «Иногда я думаю, что тебя ведет сама судьба, или злой рок», — сказал негромко Гуйшен. «Возможно, ты живое наказание мне за все грехи, что я совершил за прошедшие 10 000 лет. Но все это не отменяет твоей феноменальной везучести. Напороться на старшего Яо Гуая, победить его, а потом оказаться совместимым с его симбиотическими микроорганизмами. Ничем иным, кроме как везением, и объяснить это не могу. Но не знаю насчет встретить и оказаться совместимым, но побороть нам его никакое везение не помогало, даже слаженность команды», — сказал почти упрямо. «Доброе утро, господин ректор. Не могли бы вы меня отвязать?» «Это решать врачу», — усмехнулся Тифлинг. «Я бы запер тебя в клетке для твоей же безопасности. За один день турнира ты умудрился отравить 3 человек, одного чуть не убил током, и сам находился на грани смерти. Это далеко не всем под силу пережить. А что насчет везения, то еще пару часов назад готов был объявить вашей тройке дисквалификацию. Но сейчас в этом уже нет смысла. Догадаешься, что изменилось?» Турнир закончился. За меня вступился кто-то из глав старших кланов?» «Даже не близко», — покачал головой Гуйшен. «Ты оказался совместим с хлорофилловыми биоэнергетиками. Учитывая твои проблемы с памятью, думаю, это название тебе ничего не скажет. Но направленная мутация головоногого стала здесь определяющим фактором. Скорее всего, это связано со спецификой исследований на Часи. Поведение новых видов с применением генома морских обитателей и микроорганизмов. Проще говоря, тебе было предназначено стать хозяином этих водорослей. Твои волосяные сумки специально деградировали, чтобы освободить место для водорослей. Несколько дней, и они покроют все естественные места для роста. Учитывая твой возраст, ты получишь около 500 тысяч микроскопических емкостей, дополнительно снабжающих тело кислородом». «Погодите. Хотите сказать, что я перестану быть лысым? Что у меня наконец появятся волосы, и можно будет снять эту чертову бандану?» «Как существо, контролировавшее одновременно больше 100 миллионов человек, могло деградировать в это?» — пробормотал ректор, закрыв глаза рукой. «Наверное, при многократном переносе сознания оказались повреждены основные мыслительные алгоритмы». «Отвечая на твой вопрос, Валор, да, у тебя вырастут волосы. Но я бы все же куда больше радовался перспективе получения концентрированного биоэлектричества от того килограмма водорослей, что ты будешь носить через несколько дней в своем теле. К тому же, теперь тебе бесполезно запрещать использовать применение тока. Он стал твоей частью. И все же я категорически не одобряю постройку тобой водяной электростанции. Даже на фоне нашего весьма концентрированного населения она выдает пик перепроизводства электроэнергии. Пусть сейчас это не так заметно, но в ближайшие годы со стороны тьмы может появиться прорыв, рвущийся именно к этому пику. Это ускорит процесс естественной деградации аннулирующего поля, которое дает младшая Луна. Я понятно объясняю?» «Не очень», — честно признался я. «Про Луну мы уже говорили, что она медленно отдаляется от планеты, и вместе с ней сужается область, в которой можно жить». «Ну, хоть в этом твоя память тебя не подводит», — задумчиво произнес ректор. «Если не вдаваться в подробности, тьму привлекают новые технологии и большие скопления людей. По этой причине естественная регуляция численности населения дополнена контролем технологий. Производство, лаборатории, все, где применяется ток, должно находиться в специальных изолированных бункерах под землей, чтобы не создавать дополнительной пиковой активности. В противном случае это может привести к прорыву. Я что-то такое вспоминаю. Император демонов уничтожил город эльфов, в котором построили новый корабль, и применил кару на целой стране, которая была слишком развита. Но разве паровые двигатели, дирижабли, пушки — все это не технологии?» «Верно», — но они не создают пикового скачка электрогенерации. Впрочем, для тебя это может быть слишком сложно. Нужно привыкать, что я обращаюсь с ребенком. А для меня, живущего вечно, все вы лишь неразумные дети, путающиеся в своих сексуальных амбициях», — устало улыбнулся ректор. «С настоящего момента я запрещаю тебе использовать сторонние источники электроэнергии, если они не полностью экранированы. Аккумуляторы, батареи — все, что может вызывать возмущение во тьме. Нельзя просто взять и запретить. Я не ваш сын и не ваша собственность». «Нет, тут ты ошибаешься. Все на этом острове мои дети. Или далекие правнуки, пусть и не в биологическом смысле. Так что уйдешь с острова, будешь делать все, что тебе заблагорассудится. А до того момента будь добр, соблюдай законы и предписания», — строго сказал Гуйшен. «Я отвечаю не только за жизни учеников, но и каждого из жителей острова. И для меня нет разницы, из какого они сословия или какой расы». «Что-то не особенно похоже», — пробормотал я. «Те же Хэй. Возникает чувство, что они на особенном положении. Им все прощается. Вчера на нас напала группа Хэйлин. Ее соратник пробовал меня убить. А когда они проиграли, сама девчонка пыталась обворовать меня прямо на поле боя, забрав трофей. Это уже не говорю об угрозах того, кто со мной сражался в сторону Аи. Он говорил, что изнасилует девочку». «Как я понимаю, речь сейчас о Хэй Хубао», — усмехнулся ректор. «Очень перспективный молодой человек, отлично использующий психологические приемы давления на противников. На курсе воинов, когда вы начнете формировать собственное ядро и углубите медитативные техники, буду рассказывать о хитростях эмоционального равновесия. С помощью уловок и давления, без всякого применения секретных техник, можно заставить противника атаковать, недооценить или, наоборот, переоценить свои силы, бежать, когда у него еще были все шансы на победу, или, наоборот, броситься в самоубийственную атаку. Только не говорите мне, что этот моральный урод, которого даже Лин не смогла терпеть, что он притворялся только ради того, чтобы вывести меня из себя». «Это вполне вероятно», — кивнул Гуйшен. «Хотя не буду отрицать, меня мало волнуют сексуальные предпочтения учеников. Недаром же я смирился с существованием городских куртизанок и разрешил даже отстроить целый квартал гостевых домов. Однако, чем воины занимаются в их личное свободное время, никого не касается. Если это, конечно, не нарушает закон. А угрожать и сделать — две совершенно разные вещи. Судя по рассказам, ты сам это понимаешь. Ведь кто, как не ты, сам вчера угрожал убить бедного Хубао и даже бросил его лицом в ручей?» «Это совершенно разные вещи», — пробормотал я, прекрасно все осознавая. «А что до поведения Лин? Как вы объясните ее действия и попытку забрать у нас трофей прямо посреди поля боя?» «Тут, к сожалению, я могу лишь посочувствовать ее положению в клане. Ей нужна была хоть какая-то победа после недавнего унижения, причиной которого, кстати, опять стал ты. Кто обесчестил девицу, ворвавшись в женскую баню клана Хэй и подглядывая?» Сукаризны посмотрел на меня ректор. «Из-за этого положение девочки стало крайне шатким. Она больше не может претендовать на чистоту и найти себе достойную пару. А ведь ее пророчили в невесты Пингян, старшего сына Пинг Джена и первого наследника главы клана. Своим сумасбродным поступком ты разрушил всю ее давно налаженную жизнь». «Ага, об этом я как-то не задумывался», — ошарашенно пробормотал я. «Ну, увидел один ребенок второго в бане. Нам же тогда даже 13 лет не было. Подумаешь, да там и смотреть-то откровенно было не на что». «Вы оба уже являлись учениками Академии, а значит, считались подростками. К тому же они были обручены с детства, и до последнего события она являлась невестой Пингьяна. А показаться голышом другому мужчине для невесты — знак позора на всю жизнь. Такие потери лица могут быть смыты только кровью. Но этого уже не могу допустить я», — покачал головой Гуйшен. «В результате нам пришлось торговаться за твою жизнь. Но, к счастью для нас всех, решение было найдено». «Только не говорите, что мне придется на ней жениться», — улавливая ход мысли Тифлинга, сказал я. «Чтобы меня хоть что-то связывало с этим чертовым кланом?» «Хорошо», — пожал плечами Гуйшен. «Не скажу. Но у вас и так довольно прочная связь, пускай и негативная. Вы буквально взъелись друг на друга. Пройдет несколько десятилетий, и все пройдет. Хотя, если Луна не остановится, пройдет действительно все. Но об этом можешь не беспокоиться. В ближайшие годы нам это не грозит. Ты успеешь вырасти и повзрослеть. Возможно, вернешь часть своих воспоминаний. Тогда и поговорим. Сейчас же. Ты понял мой приказ? Никаких электростанций в неэкранированных помещениях, мрачно сказал я. Но хоть пользоваться честно выигранным призом я могу по назначению? В смысле, передаваемым по эстафете символическим жезлом? Несколько в сомнениях спросил ректор. Ты меня сейчас значительно озадачил. Это же просто палка, или нет? Будет крайне неразумно пользоваться чем-то опасным для всего города. Это шокер, оружие самообороны, если угодно. Я его честно выиграл. Если сильно нужно, я даже не буду заряжать его от водяной электростанции, которую построил за свои деньги на своем участке земли. Но уж призом-то я могу воспользоваться. Это крайне непредусмотрительно. Но если ты не сможешь его заряжать, почему нет? Пожал плечами Гуйшен. От пары зарядов сильно хуже стать не должно. Человек вырабатывает больше 200 миллиампер вторичного электричества в сутки. Один шокер, даже на 1 ампер, большой погоды не сделает. В конце концов, у нас тут больше 100 тысяч жителей. И на том спасибо. А еще за новость о волосах. Интересно, какого они цвета будут? Достаточно прочные, чтобы их расчесывать? Или придется постоянно стричь? Поливать? Или достаточно помыться раз в день? «Так, пожалуй, таких рассуждений с меня хватит», — покачав головой, сказал Гуйшен, отодвигая перегородку. «Доктор Хотару, он полностью в вашем распоряжении. Если считаете, что он не сможет больше сражаться на турнире, я аннулирую их допуск. 8 жетонов — уже вполне внушительный показатель. За ночь остались только самые сильные, и детям среди них делать нечего. Надеюсь, вы это понимаете». «Полностью, господин ректор». Чуть поклонилась врач. «И все же я уверена, они смогут продолжить свои приключения. Сейчас освобожу тебя от захватов. Осмотрю, и если все в порядке, ты с друзьями сможешь вернуться в джунгли. У вас еще весь день впереди и ночь. Если повезет, вы даже выиграете».